добрыми глазами и неуверенной, как бы просительной улыбкой. Волосы у него начали редеть, не позволяя ему больше выглядеть мальчишкой, и теперь Стеллан носил ёжик. Сегодня на нём были блестящие чёрные спортивные штаны и застиранная светло-серая кофта с капюшоном, на которой красовалась эмблема «New York Rangers». Достав из холодильника полкило тонко нарезанных антрикотов, он разорвал упаковку и вывалил мясо в большую миску из нержавеющей стали. Марика сидела у раскладного стола с телефоном и шоколадкой. Она была на 5 лет моложе Стеллана и работала на автозаправке, примостившейся на шоссе Е-65 напротив гипермаркета. «Избалуешь ты немца», — заметила Марика и отломила 3 дольки сразу. «Я богат, как тролль», — Стеллан поставил миску на пол под кухонным окном. «Сегодня да». Стеллан улыбнулся, когда огромная собака, дёрнув головой, проглотила мясо. Рулов — роскошный ротвейлер, спокойный и уверенный в себе. Щенком его купировали, хвост норовил завитком улечься на спину. Стеллан был безработным, но накануне ему удалось разжиться деньгами в лотерею. Он даже удивил Марику, купив ей розу. Оба уселись на диван и принялись за горячие бутерброды с копчёной ветчиной и горчицей под сериал «Очень странные дела». Когда они заканчивали ужин, у Марики зазвонил телефон. Она взглянула на дисплей и объявила, что это снова сестра. «Ответь», — предложил Стеллан и встал. «Я пойду поиграю немного, а потом выгуляю Рулофа». «Привет, сестричка», — улыбаясь, пропела Марика в трубку и подоткнула под спину подушку. Стеллан захватил из холодильника банку пива и пошёл наверх, к компьютеру. С полгода назад он подсел на глубокую сеть, интернет-невидимку, которая, как говорили, в 5000 раз обширнее обычной всемирной паутины. Не обязательно изучать софт и интернет-протоколы, чтобы знать. У каждого компьютера, у каждого телефона свой индивидуальный IP-адрес в интернете. Комбинация цифр, которая позволяет определить и географически отследить пользователя. Стеллана захватил Darknet, часть глубокой сети, где находятся серверы без IP-адресов. Именно здесь заключаются по-настоящему опасные сделки. Оружие, наркотики, дела, связанные с насилием, организация заказных убийств, торговля живым товаром и органами. Однако 11 дней назад произошло нечто, заставившее Стеллана покончить с Даркнетом. Он оборвал все контакты и попытался удалить программу безуспешно. «Да ничего страшного», — говорил он себе. И всё же он больше не выходил в Даркнет, держался интернет-игр. Особенно ему полюбилась Battlefield. Жизнь там шла активная, но это всего лишь игра. Находишь группу, выполняешь вместе с ней боевое задание. Товарищи по оружию обсуждают в основном саму миссию, но всё же здорово познакомиться с новыми людьми, которые в этот момент могут сидеть в любой точке Земли. Стеллан поставил пиво на письменный стол и заклеил изолентой камеру над экраном, после чего надел наушники с микрофоном и приступил к игре. Их группе дали задание ликвидировать лидера террористов, засевшего в полуразрушенной секретной резиденции в Дамаске. Получив спутниковое изображение здания, они покинули базу на вертолётах. Стеллан убрал руку с джойстика и хотел открыть банку пива, но не успел. Надо было продолжать игру. Форсировав заднюю дверь, они проникли в здание 2 боевыми двойками. Стеллан и его напарник Строу пробежали по галерее вдоль атриума с растрескавшимся мраморным полом и ржавыми орудиями между засохших пальм. «А теперь притормози», — сказал Стеллан в голосовом чате. «Я могу пойти впереди, если ты струсил», — Строу тихо рыгнул. «Ты ведь даже охранников ещё не видел, верно?» — спросил Стеллан. В темноте на углу угадывались сигареты охранников. Когда охранники затягивались, на автоматы ложились красные отблески. Строу вздохнул в наушниках у Стеллана, выдвинулся вперед и дал очередь по телохранителям главного террориста. Эхо автоматной очереди прокатилось по галерее и между стен. «Твою мать! Нельзя этого делать, пока мы не проверили двор!» Стеллан взялся за банку и снова попытался отогнуть кольцо. Аватар Строу медленно прошел по внутреннему двору. Автомат висел у бедра. «Помочь тебе с банкой?» — спросил Строу. Стеллан сорвал с себя наушники и вскочил так резко, что опрокинул стул. Изолента по-прежнему закрывала камеру. Из наушников, лежавших возле джойстика, до Стеллана донесся голос Строу. «Да сядь ты!» Стеллан выдернул штекер наушников, быстро выключил компьютер, вырвал провод из розетки. Заталкивая компьютер в шкаф и закрывая дверцы, он пытался понять, как кто-то мог его увидеть. Подойдя к окну, он выглянул на темную улицу. На обочине стояла машина с запотевшими стеклами. Стеллан со стуком опустил жалюзи, поднял с пола стул и сел, чувствуя, как стучит его сердце. «Что происходит?» — прошептал он самому себе и дрожащими руками затолкал и наушники, и джойстик в ящик стола. «Наверное, это как-то связано с тем, что произошло 11 дней назад. Чёрт! Вот чёрт!» Он ведь в тюрьме 2 года изучал компьютерное дело. «Какая глупость соваться в Даркнет!» «Безопасность — это иллюзия. Всегда найдутся люди, способные обмануть систему». Но до того, что произошло 11 дней назад, он успел погрузиться в Даркнет с головой. Противиться соблазну оказалось невозможно. Он слишком поздно понял, что оказался в неправильном месте. Что некоторые пользователи Даркнета не знают границ, они опасны. Стеллан в режиме реального времени наблюдал, как 2 неизвестных застрелили мальчика, сидевшего за компьютером. Кровь брызнула на картинку из «Звездных войн», на нелепую маску с лицом Трампа на полу. Стеллан много читал о рисках, о том, что пользователи Видалия принимают участие во всем, что происходит в Даркнете. Но чтобы защитить пользователя, чтобы он не оставлял следов, существует программное обеспечение ТОР — смешанные соединения. Система маршрутизации через произвольную последовательность прокси-серверов передает сигнал с компьютера на компьютер в любую точку мира. Не то чтобы Стеллан разбирался во всем этом досконально, но он искренне полагал, что софт даст ему доступ в самые темные уголки сети, а отследить его самого или его передвижение будет невозможно.